Глава третья. Рассветно алел небосклон, когда Векшин Воровский спустился с сеновала и убежал, просто сгинул от дальнейшего позорища. Несколько бездомных дней, проведенных наедине с природой, вернее, самая усталость от беспорядочных скитаний по уезду внесла немножко ясности в его душевную сумятицу. Легче всего боль переносится в движении, и вот быстрым шагом он проходил сквозь деревни, о существовании которых раньше не подозревал, мимо молчаливых людей и темных исп с взъерошенными соломенными кровлями, вглядывался в затихших детишек, зарастающие травой дороги, видел обозленную стихию и нищету. Земля с одинаковым материнским усердием, растящая чертополошину, яблоню и дубок, лежала вокруг него, непаханная, не сеянная после недавней разрухи милая земля. В сиянии августовского полдня все это выглядело порою черным до сходства с глыбой руды в пламени великой плавки. По всем расчетам, из нее-то и должен был выйти новый, более совершенный человек. И тут возникали у Векшина сомнения, естественные, впрочем, перед погружением в огненную купель неизвестной длительности и с неустановленным пока температурным режимом. Вдруг обманет и вылезет кто-нибудь другой, задавался вопросом Векшин. Но тут же махал рукой и усмехался. Ничего. Пускай пока горит, да плавится. Не всякая хозяйка решалась пустить на ночлег путника без котомки, даже и с таким мерклым светом в лице, неохотно делилась черствым куском и щами после пастуха, не по притче принимала мать. Кстати, необыкновенной жарой завершался и август, так что нередко, отоспавшись днем в попутном стажке, Векшин шел ночью под просторным предосенним небом, где изредка волшебным махом прочеркнется метеор, да неотступно, как отродясь полагалось на русской земле, виснет зарево безвестного пожарища. Прежние полудетские недоумения о сущности человека на земле сменялись такими же неумелыми пока раздумьями об его земном предназначении. В тогдашних мыслях своих Векшин был совсем одинок, но любая облегчительная подсказка загнала бы его теперь вовсе в противоположный тупик. Ему нужно было самому, своим умом унять себя и ввести в покинутое русло жизни. Так медленно и на собственном примере возревал в нем образ электрических вожжей, способных не только обуздать, но и насытить высшим историческим смыслом разбродную, бессмысленно протекавшую раньше по низинам истории людскую гущу. Отсюда зародилась у Фирсова, неоднократно примененная им впоследствии и как раз у Векшина подслушанная мысль о коммунизме, как о могущественной и умной турбине, вращаемой объединенным, бессмертным всечеловеческим усилием. И вдруг, когда почти разъяснились чекилевские бредни, кто кому родня, Фирсов из неразгаданных сюжетных соображений навязал своему герою круг мыслей, снова породнивших его с тем же почти уже отыгранным персонажем. Он заставлял Векшина прийти к заключению, что само континентальное время в России текло медленнее, чем на Западе, в силу неохватных расстояний, непомерных географических пространств на душу населения, жесточайших зим, которые по полугоду держат землю на замке. Так, на протяжении веков, усиливаемое гнетом политического строя, складывалось отставание от мирового прогресса, постепенно превращавшая Россию в обоз надменной процветающей Европы. главная беда заключалась даже не в горечи, неминуемых и чисто временных поражений, не в материальной скудости, никогда не терявшую нас благолепие и достоинство, а в том, что понемногу страна свыкалась с ролью дурнушки в хороводе, создавая наравне с несчастной Аленушкой образ недалекого Ивана из любимой сказки, злоключения которого, если и кончались удачами, то не всегда по причине высокого национального гения. Хуже всего, что характер таким образом исторически приспособлялся к судьбе, так что почти во всей творческой деятельности неустрашимого, озорного, безунывного в сущности народа, от философии до уличной песни, стали возникать поразившие весь мир образцы поэтического любования смирением и кротостью на пределе убожества порой. И плохо было бы дело России, кабы каждые два века не оказывался на облучке решительный ямщик, пускавшийся догонять, выхлёстывая все из знаменитой русской тройки. Чрезвычайно примечательна эта векшинская перекличка с манюкинскими мыслями. Впрочем, нельзя не согласиться и с сомнениями критиков в правдоподобии таких размышлений хотя бы и у московского, хотя бы и временного вора. Когда тоска поулеглась, Векшин из другого угла, через весь уезд, воротился в Демятино. Последнюю ночь он провел на высокой овсяной скирде и, продрогнувший от росы, слушал крики сов в ближнем лесу, следил за угасанием звезд в зените. Несмотря на многие фронтовые ночи под открытым небом, никогда не бывал он до такой степени наедине с родной природой, и всю ночь не покидало его ощущение, будто она в тысячу очей присматривается к нему отовсюду на предмет его пригодности в дальнейшем. На рассвете, когда задремалась, приходил медведь полакомиться спелым овсецом, и, возможно, это было также неспроста. По его уходе Векшин спустился погреться у костерка, и дым ему был сытнее хлеба. Потом лесовая дорога, поводив среди болотец и огнищ, выкинула бродягу прямо к демятинским задворкам. Все находились в поле, кроме Леонтия, который по своей сельской должности составлял ответственную казенную бумагу. Он был без сапог и лишь кое в чем, чтобы не стеснять писарского вдохновения. Наклоном головы оповестив Векшина, что заметил его, не дивится его недельному отсутствию и просит обождать, он продолжал с наморщенным лбом сочинять словесные петли и закругления, способные повергнуть в прочный сон самое неусыпное начальство. Чтобы не мешать, Векшин вышел на крыльцо. Пели петухи, и мычал бычок у колодца. Потом протараторила по бревенчатому настилу телега, отправляясь за снопами. Была утренняя рань, но жгучий зной уже лился отовсюду, и гарью пахло. Точно сызново все начинало гореть вокруг. За спиной простучали Леонтьева сапоги. Несмотря на погоду, теперь он был уже в полной суконной справе. «Не иначе, как для снискания почета у населения», — решил Векшин. «Эх, делишек навалилось с утра! Да уж все равно, братец, давайте сходим к папане в гости, раз обещано», — сказал Леонтий без особой приветливости, зато и без стеснительного одолжения, во всяком случае без тени прежнего глумления. Как ни старался Фирсов чернить его для сравнения и в пользу своего Векшина, Леонтий выглядел теперь еще степеннее, чем на свадьбе. До приторной порою благолепности, сквозь которую, хоть и тщательно скрываемое, проглядывало застарелое мужиковское раздражение, но умножившиеся обиды. Векшин поднялся и посторонился, готовый в дорогу. «Далеко нам, Леонтий?» «Часа за полтора взад-вперед управимся». Тропинка извивалась по вторично только что окошенному берегу ручья, так что идти вдоль самой воды среди запахов свежего сена было совсем неутомительно. Пока не кончились плетни, оба молчали. Потом для начала Векшин повторно извинился за свое нескладное поведение на Леонтьевой свадьбе. «Напротив, Дмитрий Егорыч, очень вами тронуты. Да я и сам тогда лишку хватил», — обычным присловием отозвался Леонтий. И сперва засвистал было, чтоб отделаться от привязавшейся заботки, а потом принялся хвалить Векшина за намерение прогуляться по родине, потому что это занятие на вольном воздухе не только здоровье укрепляет, но и проясняет иные неумеренные умы. «Почаще бы всем вам в нашу сторону поглядывать, братец! Вы вот в прошлый раз спросили, как хлебушка сей год удалось. Я вам так отвечу, которая не вымокла, то вроде и веселая. 19 мер мы сеяли. А ведь вот вы и не знаете, много ли, мало ли, 19-то мер. Намекаешь, что неважно живешь?» Увернулся от вопроса Векшин, вспомнив размах недавней свадьбы. «Того не скажу, братец. Но откуда и хорошему-то быть? Как в песне сказано, земля тащает, народ роптает. Нонче повестку прислали из уезда. За плохие дороги костерят. А при чем тут мужик? Наша телега и по трясине пройдет. А у тебя ум свой, свои руки? Опять же председатель вторую неделю запоем болеет. А мне хоть разорвись, и туда, и сюда, и молодуху потешить, и должность». «Ах, да! Ведь ты еще в исполкоме секретарь!» — вспомнил Векшин застольные прибаутки свадебного дружка. «В России должность иметь очень хорошо, Леонтий. В России все должностя доходные!» кроме моей!» — отмахнулся Леонтий. «Путь картошки за год набежит. За чужим не гонюся, абы свое было цело. Будто совсем уж безвыходно?» — дразня допытывался Векшин. «Чем же безвыходно? Я того не сказал», — жался и пятился Леонтий. «Не похвастаюсь чем, а каждый день сытый». «Тогда очень хорошо», — открыто рассмеялся Векшин. «Город нынче вовсе с передышками жует. Денек покушает, два отдыхает». «Да ты не жмись, Леонтий. Взаймы у тебя просить не собираюсь. А хозяйство твое отличное. Молодой, оборотистый, далеко пойдешь». Оба рассмеялись. И смех не то, что сблизил их, а столкнул на искренность и откровенность. «Чего вы ко мне пристали, Дмитрий Егорыч? В самом деле, я и не жалуюсь. Нынче все вроде тифозные. Такой уж воздух жизни дурманный стал. Федосей Кузьмич из предотечи так объяснял, что землю солдатской кровью перепоили. Лишнее усердие проявили полководцы в германскую войну. И до той поры, сказал, неспокойно в свете будет, пока все закопанное, кости, тело, в невинную травку не взойдет. Годика на 4 хватит, а там, Бог даст, еще чего надумают». Угрюмой древней мудростью дохнула на Векшина от этих слов. Поотстав, он кинул косой взгляд на Леонтия. Тот шел, сшибая сломанным по дороге прутом распушившиеся головки придорожных чертополохов и посвистывая, увлекаемый какой-то зудящей, неутоляемой страстью. «В третий раз ты мне про него поминаешь. Кто он таков, твой Федосей Кузьмич? Не священник ли?» «Зачем же непременно священник? Просто гражданин, только второстепенного значения. Это нонче он в круг магазея с дробовиком ходит, караулит. 3 корыта, колесные мази, бочку, да хомут недомерок. А в прежние годы ценный человек промеж мужиков был выдающий грамотей. Я с его чердака многие книжки перечел, все без начала и конца. Это он близ японской войны велосипед деревянный построил. Во всех газетах описание было. Да вы зайдите познакомиться, он вам лично покажет. С пустячка дело началось, с заграничной картинки. Далась ему эта штука. Спит, видит, даже сохнуть с азарту стал. Иной в церкву идет, другой в огороде овощ растит, а этот мастерит себе дубовый велосипед. Годов 6-7 ли руки прикладал. И ведь поехал под конец. На целых полверсты хватило. Не обратили внимания. Мосточек близ леска. Мостовины паводком поздвинуты. До самого до того места доехал. После чего сгорела его машина. Развеселым таким огоньком. И как отболело это у него, то стал он обыкновенный мужик. Вот собираемся благодарность ему от сельсовета выносить за исправное сторожение. Чувствуя недоверие спутника, он прибавил, видимо, слышанные от виновника торжества подробности, которых не мог бы выдумать сам, в частности, о попойке съехавшихся газетчиков и тосте земского начальника в честь отечественных изобретателей. «Сумасшедшие, что ли?» Завороженный острым правдоподобием, рассказанной несуразице, усомнился Векшин. «Сколько лет жизни на такую дурость отдать?» «Он не из осины строил, братец, а из самолучшего дуба». «Все равно выдумываешь ты, Леонтий. Кто из дерева машину строит?» «Так ведь иного-то под рукою не имел», — объяснил тот. И опять в голосе скользнула нотка раздражения. «Человек из того сочиняет, что пред его глазами лежит». Оторвавшись от речки, тропинка стала взбираться на каменистый косогор, заросший местами кошачьей лапкой, колокольчиком и рослой порыжелой пижмой по самой вершине. Неслышное, но с ума сводящее стрекотание августовских кузнечиков висело в остекленевшем полуденном воздухе. Как ни приглядывался, пользуясь паузой, Векшин к спутнику своему не мог разгадать главного в Леонтии, что вначале смешило, потом пугало, а теперь расстравливало сердце. И как бы заодно, пока не взбунтовался собеседник, Леонтий осторожно попросил его разрешить одно мучительное застарелое сомнение. «Если смогу, то, пожалуйста», — согласился Векшин. «Вот вы теперь, братец, судя по всему, наверное, видные посты занимали. И я так думаю, ко всему в нашей окружающей жизни ключик подобрали. В том смысле, что все на свете произошли, даже с Богом справились, и ничего от вас больше нет сокрытого. Вы не подумайте, что я должностной секрет собираюсь выпытать или что другое в том же духе, совсем напротив». «Да ты прямо спрашивай, Леонтий, не стесняйся». Охотно шел навстречу Векшин, тронутый его немужицкой деликатностью, да еще взволнованной прогулкой по луговому затишью на могилу отца. «Для начала откройтесь мне, братец. Вы в жизни устриц не едали?» Очень тихо и вдумчиво спросил Леонтий, продолжая двигаться в гору с тем же устремленным в одну точку взором. Векшин даже поотстал, ожидая неминуемого за таким вступлением нападения. «Нет, не удосужился пока. А что?» «Мне тем более как-то не случалось. Пища привозная в нашем уезде не водится, а уж больно интересно, братец. Я из старой книжки вычитал, как их один мотатель отцовских капиталов потреблял, и про, между прочим, оказывается, их с лимоном надоть. И такая на меня зависть напала, тоска такая, что и помрешь, не отведомши, не слабже, чем по велосипеду у Федосея Кузьмича моего. Главное, обидно, что сознание это вроде и пробуждено, в достаточной мере на устрицу, а утолить нечем. Мне бы даже не столь завлекательно проглотить ее самое, сколь послушать, как она взвизгивает. Знакомый буфетчик из охотницкого клуба Федосею Кузьмичу моему сказывал, будто настоящая устрица в этом случае как бы тихий стон издает. Да тут из одного любопытства, братец, стоило перекувырку устраивать. Не скажу про всех, а немало таких найдется, которые за устрицы на все пойдут. Вот и хотелось мне узнать, чего ради лично вы такое значительное бремя на себя приняли, чтобы, не покладая рук и себе, и окружающим, подобные огорчения и расстройства доставлять? Свой вопрос Леонтий задал в тоне отвлеченного раздумья, так что можно было и не отвечать на него. Но тогда самое молчание становилось ответом. И такой тайный яд сочился сквозь речистую напевность Леонтия. Такое неусмиренное неистовство прорывалось чуть ли не из каждого слова, что Векшина потянуло вдруг разведать хоть разок в жизни, отчего точно изнутри сжигаемый корчится в его присутствии собеседник. «Сколько... не говорю с тобой, Леонтий, а все слышится мне в твоей речи, как бы ссыпаемые щебенки, хруст. Злой тебя огонь гложет!» «Это у вас очень ценное наблюдение, братец», — поддержал тот, — «что злой я. Злой от недостигнутого мною». «Перестань путлять, Леонтий! Ты все нападаешь, принимая меня за кого-то иного. А я всего лишь прохожий. Не удел я пока. То есть совсем даже не удел. Голый, бездомный человек. Неспроста же я королевым стал». Чуть приоткрыл Векшин свои житейские обстоятельства. «Вовсе не значит, что у меня не нашлось бы нужных слов на беспрестанный скрежет твой, а только совестно мне произносить их в нынешнем моем положении». «А вы не стесняйтесь, а, братец, со мною. Вы скажите их!» Так же туманно намекнул Леонтий. «Ведь и я тоже не совсем Векшин». «Мне не тебя, мне скорее себя совестно», не сразу разгадав его оговорку, бросил Векшин. «Позволи мне заодно задать вопрос. Мы с тобой в детстве и словом не обмолвились. Ты даже не опознал бы меня при встрече, кабы я лицом не в отца был. И я понимаю, что тебе любить меня вроде и не за что». Леонтий сочувственно взглянул на него. «Это вы тоже глубоко подметили. Любови я к вам далеко не чувствую, Дмитрий Егорыч. И задолго до того не взлюбил, как впервые увидел. Не имея силы, над вами помалкиваю, но сердцу моему я сам хозяин». «Вот и объясни, за что ты так ненавидишь меня, который всегда добра тебе желал? В чем тут дело? Где тут собака зарыта?» Некоторое время Леонтий шел, покусывая сорванную на ходу полынку. «А можно мне, братец, не объяснять вам, в чем моя собака заключается?» — тихо спросил он. «Что ж, не объясняй, пожалуй». «Вот и спасибо, братец. Очень вами тронуты». Этой предосторожностью Леонтий почти выразил свое мнение о Векшине. Он боялся его. Разговор прервался. Кстати, они почти добрались до цели. Отлично зная окрестность, Леонтий вел напрямки. После того, как они миновали вброд болотистый ручеек, приток Кудемы, им осталось пересечь наискосок старое щербатое шоссе. Егорово место приходилось на противоположном солнечном склоне высокой шоссейной насыпи, поросшей сухой курчавой травой. «Вон там оно и случилось!» Шагов за десяток кивнул Леонтий на еле заметный холмик с крестом, похожим издали на дорожную отметку. Присев в сторонке, Леонтий надолго занялся кисетом с домашним табачком. Стояло полдневное безлюдье, ни одна птица не шумнула крылом поблизости. Все как бы удалилось, отвернулось, чтобы не мешать встрече блудного сына с отцом. Один Фирсов, отложив перо, следил теперь за ним из-за стола, не смея продиктовать своему герою самый второстепенный, казалось бы, в его скандальной жизни поступок. Требовалось выверить, много ли человечности успел накопить голый человек Векшин за ничтожный срок своих предварительных испытаний. В фирсовской повести эта сцена обозначалась так. Мастерового обличья человек в мятом пиджаке и с намотанной на палец грязной тряпицей стоял перед земляным бугорком, под которым сотлевали отцовские кости. Ему предстояло совершить действие, которому раньше вслепую учили обряд и обычай, а ныне, за полной их отменой, надлежало отыскать самому. Никто не предсказал бы теперь, бросится ли Векшин грудью на посрамленную им родную землю, или присядет отдохнуть и закурить после долгой ходьбы, или выкинет еще что-нибудь, пользуясь пустынностью местоположения и безнаказанностью иных шалостей в переходную эпоху. Он был всего лишь вор, то есть распоследнейший из своего героического поколения, брошенного на штурм великой твердыни. Но он был живой. А тем, которые сразу не полегли в атаках, предстояло продолжать жизнь и строить целый мир не только вне, но и внутри себя, без чего стали бы напрасными все затраченные жертвы и усилия. Между прочим, Векшин не опускался на колено, как льстиво или для краткости написалось у Фирсова, но он долгое время простоял в приножии отцовской могилы. Чернила успели высохнуть на фирсовском пере. Он все стоял. И до такой степени слепительно и знойно было вокруг Векшина, что ему невольно пришло в голову, как темно и холодно там, в вечных земных потемках. Незнакомая раньше потребность заставила Векшина машинально наклониться и на пробу коснуться пальцами земли. Она была жестка и тепла здесь, на припеке, чуть влажна в глубине от утренней росы, хотя солнце уже калило. У Векшина осталось чувство, словно коснулся щекою небритой отцовской щеки. Колючая мелкая травка удвоила сходство. Так было повторено Векшином извечное, присущее человеку движение. На обратном пути Леонтий рассказал, как было дело. Сюда достигал дальнобойный обстрел Колчака, и когда года три спустя стали делить покос между Демятиным да предотечей, то и найден был на меже уполномоченными не разорвавшийся снаряд. Среди почетных стариков, сползших с печки ради важного мирского дела, находился и Егор. По словам Леонтия, Векшины к тому времени уже владели домом в Демятине, доставшимся мачехе от бездетной тетки. Обступив стальную, оборжавевшую находку, мужики с мрачной ненавистью созерцали ее, пинали ногами, но стал накрапывать дождь, а уходить с неутоленным сердцем не хотелось. «Обшушу ее, суку!» вырвалось у кого-то, и тотчас все хором согласились на месте прикончить гадину, чтобы не погибнул неповинный скот. Снаряд подняли и, благословясь, махнули с откоса на небольшой валунок внизу. Федосей-то Кузьмич сказывал, как бы воспламенение огнедышащей горы получилось. Он издаля видал, закончил свое описание Леонтий. Он потому лишь и уцелел, что бабка ранним кваском его опоила, в кусты побежал. С предотеченского старосты всего только картуз сорвало, а Егор, видишь, как военного происхождения лицо, на самом краю стоял, распоряжался. Нетрудно было представить изобретательных мужичков, как они раскачивают начиненную смертью болванку под дребезжащую стариковскую дубинушку. Щемящее душу несоответствие события и сопроводительных житейских обстоятельств несколько путало векшинские чувства. Создавалось странное убеждение, что у вора и трагедии выглядят не краше балагана. Обратно двинулись другой дорогой. Векшин соблазнился взглянуть перед отъездом на сооружение, возводимое новой властью на Кудеме. По словам Леонтия, там день и ночь происходила непрестанная работа, и к великому соблазну окружающего населения слышался круглосуточно ужасный скрежет никак не менее чем 300 лопат, вгрызающихся в древнюю материковую глину. От того ли, что обратная дорога всегда короче, до самых демятинских задворков хватило им одного разговора, прояснившего, к слову, многие взаимные недоумения. Разговор велся с перерывами и отступлениями. Причем на иные, незаданные вслух вопросы, следовали такие же всего лишь мысленные ответы. «Ну, раскрывайся напоследок. Почему давеча про зарытую собаку-то утаил?» — с полшутки начал Векшин. «А как же? Береженого-то и Господь бережет!» — по-мужиковски вздохнул Леонтий. «Не видишь разве, в каких отрепьях на родину воротился?» — с горечью посмеялся Векшин. «Ужели так не догадался мудрец, кого в доме принимал?» «Умный мужик не потому человека судит, чем вчера был, а кем завтра станет!» — холодно и жестко проговорил Леонтий. «Карахтер у вас, шершавый малость! Вот и подзадержались на пути к светлому, как оно говорится, будущему. Но кто знает, куда вас завтра судьбище вымахнет. А нам тут век коротать, хлебушко из земли выковыривать. Это вверх камешком не докинешься, а вниз-то его легче легкого спустить. Нонче мужикам много думать достается». Какая-то несбыточная правда таилась в Леонтьевом предсказании, произнесенном с ледяным беспристрастием. Она внушала обжигающую надежду. И тут, подчиняясь мимолетному озарению, Векшин оглянулся. Не стало видно ни крестика, ни того поворота, где распылился в вечность старый Егор. Пегая лента шоссе узилась, пропадала в низине и снова стрелой вонзалась в горизонт, в прошлое, вместе с телеграфными столбами и непрестанным пением проводов, вместе с загубленной молодостью и печалью о Маше. Векшину так хотелось запечатлеть в памяти милую окрестность, что, кажется, самим дыханием старался вобрать ее в себя. Разговор возобновился не раньше, чем шагов через 200. «Откуда ж ты знаешь, Леонтий, кто я теперь?» «Отписывали мне про вас, братец, некоторое одно наблюдавшее лицо. Родня? Или так? Сосед?» — с замирающим дыханием закинул словцо Векшин, потому что понимал, о ком речь. «Не шибко дальняя, хотя и по пачпорту, и не родня совсем», — неохотно бросил Леонтий. Плохо скрытая неприязнь с оттенком невольного злорадства послышалась в отзыве Леонтия об отце. «Только писал тебе про меня, Сергей Аммоныч, или при личном свидании про меня рассказывал?» — двинулся в обходную Векшин. «Было дело, наведывался», — прямо ответил Леонтий на плохо замаскированный вопрос. «Нонче блудных отцов не меньше блудных сынов по русской земле скитается. Годка два тому назад, близ закатца, вышел я до ветру на заднее крыльцо, а он там стоит с непокрытой головой, да на колени по-русски встал, папаша-то. Погреться просится, сукин сын. А уж октябрь месяц на дворе. На телеге у нас в эту пору не проехать. Артист слезою пришибить мужика хотел». «Так сразу и признал его», — удивился Векшин. «Не столько признал, как дрогнувшим сердцем догадался. Из зависти к зажитку давно про нас по волости сплетни ходили. Сам я про мамашин гребешок еще ребенком узнал. Зазвала одна старушка жалостливая малинку в саду пощипать, да и нашептала мальчишке, как его мамаша клад однажды с водянца принесла. Бывают такие правдолюбивые старушки. Все мне отравило. Хлеб, радость, самый сон мой. С одной стороны, вроде и свободный я стал от всех долгов на земле, без роду племени, но вместе с тем сырую воду дома пьешь, а ровно краденая. Словом, в раз я почуял, что Захаря на меня со слезой да объятием из грязи лезет, и отхлестал же я его в тот раз, всласть отхлестал под мелким осенним дождичком, всю накипь сердца высказал. И про Россию до чего довели, и про кукушек, как они яички в чужие гнезда подкладывают. Поди, сказал ему, к Николаше своему расстрелянному, грейся. Судя по приближавшемуся горизонту и срезанному облаку за ним, невдалеке находился речной обрыв. Пока шли туда по скользкой сохлой траве, Векшин успел задать последний вопрос о Манюкине. Так и прогнал к черту старика. Зачем же? Выслал ему краюшечку на дорогу. Хлебушком-то глубже кнута прохлестнешь. Опять же я так гляжу, братец, что есть вражда, а есть на свете кое-что больней вражды. Вы как, с этим не особо согласны? Представшее за краем обрыва зрелище заставило Векшина забыть про последнюю Леонтьеву недомолвку. Величественная панорама крупной по тому времени стройки невольно захватывала дыхание. Работа по созданию электростанции на Кудеме была в полном разгаре. Веселое муравейное оживление происходило на обеих сторонах реки, стиснутой в том месте берегами. Леонтьево сведения о численности рабочих явно устарели. Теперь их там было никак не менее 400. И одни ручной бабой забивали очередную сваину, другие же деловито толклись и тоже делали что-то. По дальности расстояния не понять было, зачем и что. Из ясно обозначившегося котлована в перекидку доставали грунт через 3 яруса прямо в тачке, бесконечной вереницей увозившей его поближе к будущей перемычке. Изредка тусклым лучом сверкали лопаты в желтой глубине. А издалека крепкие крестьянские лошаденки тащили по дорогам гробарки с бутом, кирпичом и еще чем-то. Все это призрачно расплывалось в знойной дымке. К тому же редкий звук достигал высоты, где стояли Леонти с Векшиным. Полуденное затишье со стрекотом полевых сверчков полностью поглощало грохот стройки. — И давно они начали? — тихо спросил Векшин. — Как снега сошли. С тех пор я частенько сюда хожу. Не знаю, почему. А как к вину тянет. Сяду и смотрю, часами смотрю, как на видение. А что, засасывает? Всем существом понимая эту тоску отставшего, покосился на него Векшин. Да многих уж и втянуло, братец, ровно в водоворот какой. Из одного нашего Демятина 3 с подводами ушло туда. Дьячишка предотеченский тоже все леживал на этом месте. Пристынет взглядом и глядит. Сбежал. У вас глаза резкие, братец. Вон он, под красным флажком тесину складает. Бригада там одна имеется. Старшему только под 40, остальные молодые ребята на подбор. Веришь ли, и в непогоду под кровлю не загонишь. Ровно самое сласть им в грязи изгваздаться. Да все это со стиснутыми зубами, без песенки. Ровно обреклись, аж страшно. «Сила — это хорошо. Чего ж тебе страшно-то?» «А то, что в ужасную высоту восходим, братец, мы вот с вами шляемся вокруг, друг дружку костерим, ухмыляемся, А ведь оно уж началось. С самого начала-то, коли оглянуться, уж и не разглядеть за чертой небосклона. — Погоди, и ты сбежишь туда же, — пошутил Векшин. — Нет, Дмитрий Егорыч, за меня не опасайтесь. Я одинокой души человек. Мне такой теснотищи не вынести. Я и на свадьбе у себя истерзался весь. Ну-ка, пойдемте от греха. Больше до самого дома не сказано было ни слова. Только в конце пути Векшин попросил Леонтия присмотреть за отцовской могилой. — Ладно, — отозвался тот, поглощенный будничными заботами. — Итак, насчет крестика не беспокойтесь. В раз сменю, как износится. У меня белильцы оставались. Вот я с керосинцем и промажу. Леонтий молча вынес гостю на крыльцо его походный узелок. У него хватило прямоты не звать Векшина к обеду, а, может, догадывался, что и тому было бы не менее тягостно сидеть с ним за одним столом. Прощание их было недолгое. Тут же Леонтий обернулся к рукомойнику, чтоб время не терять. Векшин пошел к околице. Он спускался на пойму из Демятина, когда детский оклик остановил его. Незнакомая девочка лет 7 догоняла его с ношей в чистом платке, как носят кутью. «Вот, гостинчик велели передать блудному братцу!» В задышке бега, не понимая затверженных слов, произнесла она певучим говорком своей губернии. В узелке находились горбушка хлеба, каленое яйцо, 2 куска сахару, подсластить обиду. И Векшин подаяние принял. Погладил Леонтьеву посланницу по голове. «Кем же ты, Леонтию, доводишься, маленькая?» «Свояченица!» — кротко улыбнулась та, и в лице у Векшина бессознательно отразилась ее улыбка. «Тогда надо и мне чем-нибудь отдариться, раз свояченица!» — удержал ее Векшин и в поисках монетки пошарил по пустым карманам. Рука накололась на вещь непонятного на первый взгляд происхождения. Тяжелая золотая брошь, в суматохе бегства захваченная с разгромленного пирманного прилавка. Пока Векшин закалывал ее у девочки под шейкой, счастливица не спускала скошенных глаз подарка, которым с лихвой окупался Леонтьев гостинец. Прохожий толканул ее в плечико и проследил с усмешкой, пока взбиралась в гору, как сверкали маленькие босые пятки из-под старого затасканного платьишка.